разбил мне сердце, думаешь так. Но мне все равно, дурак. Я давным-давно тебя не люблю и друзей твоих обхожу. Наконец-то я могу быть собой, и мне так хорошо одной. Ставлю точку, закрываю тему, и никто не нужен на замену. Пускай все смотрят на меня, но я буду танцевать одна. Тише.